С самого начала формирования новая Нацгвардия Украины стала костью в горле всем. Молодчики-гвардейцы поняли долг служения государству по-своему. Теперь все дозволено. Воруй, насилуй, убивай. И покатилось. Вместо охраны правопорядка, полнейший беспредел, перед которым меркли даже лихие 90-е. Одни только выходки ныне покойного Сашка Белого чего стоили, это ж был полный отморозок. За что и схлопотал отравление свинцом с занесением в грудную клетку. Украинская милиция все более отстранялась от прямых обязанностей, украинская армия смотрела на гвардейцев с откровенным презрением, даже вчерашние соратники считали их предателями, залезшими поближе к властной кормушке. Местное население встречало вилами и обрезами, куда ни кинь, всюду клин, а виноваты в этом, конечно же, клятые москали. Драка завязалась знатная, вполне в духе Майдана. Еще бы, ведь обе враждующие теперь стороны когда-то были по одну сторону баррикад и учились у одних и тех же западных инструкторов, как правильно устраивать массовые беспорядки и противодействовать силам правопорядка. Теперь же одна часть надела ненавистную другим борцам за свободу черную форму, взяла щиты и гранаты со слезогонкой, построила черепаху из щитов. Однако и демонстранты были не лыком шиты. Бэхот пошли арматурные прутья, биты, цепи, кастеты, и самое страшное, бутылки с коктейлем Молотова. Тактика действий против милицейского спецназа у мирных протестующих была отработана еще со времен Евромайдана. Хоть тогда им противостояли отборные и подготовленные спецподразделения милиции общественной безопасности. А сейчас сброд с камнями, палками и коктейлями Молотова накинулся на такой же сброд, но наспех обученный и вооруженный спецсредствами. Бесомкнутую стену щитов полетела вывороченная брусчатка, камни и бутылки зажигалки. Взвелись фонтаны жидкого огня, покатились по мостовой клубки воющего пламени. Обожженных бросились тушить пеной и углекислотой пожарные команды. Что ж, теперь эсэсовская гвардия Евромайдана на своей шкуре почувствует, каково было беркутитом на Ярушевского. Б. Ответ ударили полицейские гранатометы и гладкоствольные ружья, резиновая картечь и слезогонка поначалу вызвали панику в рядах правосеков. На многих из них были надеты легкие бронежилеты и противогазы. Царевом митингующие врезались в стену щитов, в ход пошли дубинки, обрезки труб с приваренными к ним гвоздями, ножи, цепи, кастеты. Вот один из нападавших невесть откуда взявшимся пожарным топором прорубает относительно тонкий щит гвардейца. Зазубренная сталь вгрызается в руку, перерубая кости, мышцы и сухожилия. Кровь хлещет сплошным потоком под вопли раненого. Рядом национальный гвардеец в упор разряжает ружье 12-го калибра Форд 500 в закрытое противогазом лицо митингующего. Картечь-то резиновая, нелетальная, но только не с расстояния 5 метров. Вместо лица у правосека кровавое месиво из лицевых костей, мяса и обрывков шлема маски противогаза. Б-ответ грохнуло несколько выстрелов из обрезов, раздалась короткая автоматная очередь. Бронежилеты у нацгвардии были покрепче, чем у митингующих, но, даже выдержав выстрел с близкого расстояния, пластины вминались в ребра. Силы митингующих и нацгвардии перед зданием Равенской облгосадминистрации были примерно равны, и побоище продолжалось бы до бесконечности. Хо, вот на площади в самый разгар побоища появились другие машины. Угловатые массивные «Тигры» из ПМ-2. Эти джипы, в отличие от армейских, пятнисто-зеленых, были белыми с синими полосами по бортам, а на дверцах – эмблемы. Распахнувшая крылья хищная птица на фоне щита с российским триколором. И надпись, как приговор всему националистическому фашиствующему сброду. ОМОН «Беркут» Севастополь. Отряд мобильной особого назначения города-героя Севастополя был укомплектован профессионалами, которых предала и унизила временно исполняющая обязанности украинская власть. Тех, кто выполнял свой долг и приказ, терял боевых товарищей, горел в аду Банкова и Грушевского, прилюдно поставили на колени перед кровожадной толпой националистов во Львове. Беркуты стали на колени потому, что нужно было спасать свои семьи, родных и близких, матерей, жен и детей. Беркуты просили прощения у фашиствующей погони за то, что не допустили еще большего хаоса в стране, за то, что делали свою трудную и опасную, но по-настоящему мужскую работу. Деваться было некуда, и они стали на колени. Хо, не дай вам Бог унизить профессионала. Крымские беркуты доказали, чего стоят, молниеносно захватив здание администрации Автономной Республики Крым. При этом дежурный наряд милиции просто вытолкали в зашей, даже не отобрав у них пистолеты. Собственно, и своего вооружения хватало. Автоматы, пулеметы. конце того бескровного захвата и началась в Крыму русская весна. Теперь же севастопольский «Беркут» был оперативно переброшен на базу батальона ВДВ возле Равенской АЭС для оперативного прикрытия и обеспечения правопорядка. Получив приказ, севастопольский «Эмах» «Беркут» преодолел марш-броском 150 километров, отделявших Кузнецовск от областного центра Равенской области, и был готов наводить порядок всеми доступными средствами. Бойня на площади перед зданием Равенской облгосадминистрации стихла, когда обе стороны товарищеского матча по раздаче люлей увидели, кто решил вмешаться. Пользуясь замешательством, бойцы «Беркута» четко, как на учениях по тактико-специальной подготовке, построились, выставив перед собой прозрачные щиты. Воины правопорядка были затянуты в серо-черные кевларовые доспехи с дополнительной защитой рук и голеней. Поляризованные забрала шлемов опущены так, что лиц не разглядеть. Современные респираторы с компактными фильтрами дополняли экипировку. Резиновые дубинки синхронно ударили о прозрачные щиты, мерный грохот походил на биение сердца огромного хищника. Рядом глухо рычали, натягивая поводки, служебно-розыскные собаки. Могучие овчарки тоже были в кевларовых жилетах, прикрывающих особенно уязвимые места, так, что нож против них был практически бесполезен. Позади строя стояли в раскрытых люках тигров стрелки с гранатометами РГМ-40 «Кастет». Это оружие разработано конструктором Телешем на базе надежных и эффективных подствольников ГП-25 и ГП-30. Собственно, это и есть подствольник, только доработанный и закрепленный на трубчатой направляющей с телескопическим прикладом. Соответственно, в 40-миллиметровом гранатомете допустимо использование боевых зарядов ВОК-25 и ВОК-25П. Однако для полицейского оружия, которым считается «Кастет», используются реактивные гранаты «Гвоздь» со слезоточивым газом и дымовой нагар. Хо особой изюминкой стала 40-миллиметровая реактивная граната «Нокаут» с зарядом резиновой картечи. При дистанционном подрыве нелетальные, но весьма увесистые картечины буквально выкашивали самую злобную и агрессивную толпу. Приготовились, ребята. Психологи утверждают, что улыбка, производная от хищного оскала, демонстрирующего готовность защищаться и нападать. Командир севастопольского «Беркута» полностью разделял авторитетное мнение ученых мужей. Майор Кречетов на всю жизнь запомнил объятые ярчайшим пламенем коктейлей Молотова силуэты своих бойцов на улице Грушевского в Киеве. Хаик свалили на снег, заливали пеной огнетушителей. Огонь – страшная, стихийная сила. Он пробуждает в глубинах человеческой психики древний, животный ужас, и совсем не просто совладать с ним. Тогда он кинулся спасать одного из горящих беркутов, тот парень был даже не из его подразделения, просто стояли плечом к плечу. Огонь не пощадил и самого Игоря Кречетова. Шрамы на лице зажили, а на душе – нет. Хо боль породила ярость, благородную ярость, которая вскипала всякий раз, когда офицер спецподразделения внутренних войск сталкивался с беззаконием. Он не был ангелом, но в борьбе с преступностью руководствовался не только приказами, но, в том числе и личными убеждениями. Офицер твердо знал, безнаказанность рождает беззаконие, и пресекал последнее максимально жестко и эффективно. Такова была его профессия – защищать общество от жестоких двуногих шакалов. Расформировав на волне фашистской националистической истерии 26 февраля 2014 года элитное спецподразделение, уже в апреле того же года насквозь лживая украинская власть попросила отставных сотрудников «Беркута» помочь навести порядок в стране. «Вы всегда были элитой сил правопорядка. Вы не жалели своих сил и жизни ради защиты людей. Теперь мать Украина нуждается в вашей помощи и участии», как никогда, отмечается в обращении коллегии МВД Украины к соотечественникам 39. Но до того, как псевдоукраинские псевдовласти потерпели полный крах в деле наведения правопорядка в том же Киеве, риторика их главных политических сил была совсем иной. Из социальной сети Фейсбука заявление «Ультиматум украинской повстанческой армии УПА». Этот поступок, убийство в Киеве 27-летнего милиционера, является местью за убийство протестующих, пытки заключенных и издевательства над ними. После всего, что совершили представители милиции за последнюю неделю, ношение милицейской формы и подчинение милицейскому руководству является позором для любого нормального человека. Боевики обещают и дальше совершать убийства и теракты, требуя от милиции взамен сдать оружие и снять с себя оккупационные знаки, погоны, шевроны, кокарды. Кроме того, они требуют ареста всего руководства Украины 40. Хо севастопольский, русский, «Эмах» «Беркут» наводил порядок на Украине по-своему, предельно жестко, но в строгом соответствии с приказом. Тем временем, и майданутые, и нацгвардия, узрев Беркут, решила объединиться против общего врага. Припомнились давние счеты, снова зачесались уже порядком разбитые кулаки. Гвардейцы все ж рассчитывали на какую-никакую подготовку, умение работать в строю, а у протестующих и вовсе снесло крышу от злости при виде знакомого серо-черного камуфляжа и эмблем с хищной птицей на рукавах. Это напоминало сражение древнего мира. Два строя щитов, как у римских легионеров, резиновые дубинки ПР-73М вместо мечей гладиусов, и митингующие с бутылками, зажигалками, камнями и всем, что под руку подвернется в роли легких пильтостов, которые выступали зачинщиками в сражениях древности. А бронированные джипы из ПМ-2 «Тигр» исполняли, наверное, роль своеобразных боевых слонов. Если мы опять, раз за разом, прибегаем к тактике римских легионов, которой более 2000 лет, то изменились ли мы сами за это время? Стали ли люди более цивилизованными? Сейчас философские вопросы уступили место тактике уличного боя. Прозрачные щиты ударили камни, палки, куски тротуарной плитки, извечного оружия пролетариата. Хотя пролетариями националистический сброд назвать было практически невозможно. Пролетарии, они трудятся, а кто не работает, тот на Майдане. Вторая шеренга Беркута подняла щиты, прикрывая товарищей сверху. Полыхнули, ударившись о прозрачную, но прочную преграду, бутылки с зажигательной смесью. И тут же им навстречу пеной и углекислотой зашипели огнетушители пожарных расчетов. Новая экипировка Беркута, изготовленная в России, была еще и термостойкой. Армомедные материалы с инертной химической пропиткой могли выдержать температуру в 1500 градусов. Гранатометчики, огонь. Майор Кречетов нажал тангенту рации, закрепленной в кармане разгрузочного жилета на левом плече, и свяжитесь со скорой помощью. Сейчас будет им самая работа. Есть. Подбегущий навстречу толпе, ревущий. Бандере, слава. Ударили тугие снопы нелетальной резиновой картечи гранат нокаут. Специальные полицейские боеприпасы полностью оправдали и свое назначение, и свое название. Главное здесь было площадное покрытие целей, на кого Бог пошлет. Нормальные люди, на работе. А эти все митингуют, прикрываясь насквозь лицемерными лозунгами о незалежной Украине. Так она уже почти четверть века незалежная, и что, Донбасс вот работает, и ничего, благосостояние лучше, и с Россией нормальные отношения, а на Западной Украине все выступают, лучшие доли ищут, хы, так ни хрен воду мутить. Стоящие непосредственно в строю беркутовцы использовали тяжелые четырехзарядные карабины КС-23. Это оружие выплевывало из 23-миллиметрового нарезного ствола 70 граммов резиновых шариков с остальными сердечниками, которые на дистанции в 30 метров превращали внутренности в отбивную и ломали ребра. Бронежилет? Хе, смешите. Хе против такого калибра. А ведь есть еще волшебные патроны «Волна Р» с круглой резиновой пулей «Привет». От такого «Привета» ребра трещат уже на 70 метрах. Хо и пластиковая пуля 23-миллиметрового патрона «Стрела-3» тоже бьет не слабо. Мирные митингувальники рассчитывали, что будет, как зимой 2013-14 года на Майдане. Беркут не посмеет применить спецсредства, и его снова можно крушить арматурными прутьями, дубинками, жечь коктейлем Молотова. Хо, на этот раз севастопольский спецназ правопорядка имел четкие приказы и спецсредства применил. Дубинки и щиты остались лишь на крайний случай. Гвардейцы тоже пытались отстреливаться из полицейских гранатометов и гладкоствольных ружей Форт 500 с резиновой картечью. Стали наступать, сомкнув свои стальные щиты. Хо, выучки им явно не хватало. Беркутовцы были быстрее, действовали более скоординированно, четко выполняли приказы. Севастопольский спецназ правопорядка вполне мог бы применить и травматику, но стрелять в упор по Национальной гвардии Украины не стал. Вместо этого беркуты сошлись в рукопашную. Здесь их превосходство перед бывшей самообороной Майдана, из которой набирались многие гвардейцы, было неоспоримым. Против костоломных приемов боевого самбо, приправленных жесткими блоками и ударами из кекусинкой карате, мало кто может устоять. Ха, гвардейцах были надеты бронежилеты и шлемы, и только поэтому обошлось без совсем уж тяжелых переломов и сотрясений. Хо, кости и челюсти фашистской своры бандерлогов трещали исправно. Толпа митингующих и примкнувших к ним украинских гвардейцев была больше раза в 3 или в 4. Хо, все решило подавляющее превосходство в тактике и вооружении российского, севастопольского беркута, профессионализм, четкость и однозначность приказов. До сомкнутого строя прозрачных щитов Беркута добежали единицы мирных митингующих с цепями и палками в руках, остальные образовали кровавую кучу в малуметрах в 15. «Беркут, вперед!» — рявкнул майор Кречетов. «Шаг!» — подставить прозрачный щит под удар куска арматурины в руке мирного украинского нациста и коротко врезать дубинкой поперек перекошенной злобой морды. Спецназ внутренних войск более, чем кто-либо имеет дело со зверевшей толпой, когда вместо лиц – вот такие озверевшие морды, а в налитых кровью глазах пульсирует только одно желание – убивать. Потом, когда вместе с адреналином схлынет агрессия, уйдет запал, две трети из этой толпы будут удивляться собственным рукам, что по локоть в крови. А сейчас заведенная националистическими лозунгами толпа способна разорвать любого. Кто не скачет, тот москаль. Лозунг тупее не придумаешь, но ведь работает. А потому в ход идут демократизаторы и слезогонка. Жестко и даже жестоко подавить первый вал животной агрессии, а уж потом рассеять толпу, раздробить ее на маленькие группы, задерживать особо рьяных националистов или просто хулиганов, оказывать первую помощь. В общем, наводить порядок. Ответные удары Беркуту помогают вынести щиты и бронежилеты. Каски с поляризованными ударопрочными забралами защищают головы от летящих камней. Щиты, даром, что прозрачные, выдерживают попадание пули из Макарова. У одного из бойцов щит действительно подергивается паутиной трещин, но выдерживает удар дроби из обреза. «Фас!» – командует инструктор-кинолог, и четвероногий самонаводящийся снаряд стремительно летит к незадачливому инсургенту с обрезом. Приглушенный рык, прыжок, и пес повисает на руке, держащий оружие. Клыки впиваются в плоть, хрустят кости. Истошно воя, стрелок заваливается навзничь, а собака, не выпуская покалеченной руки из пасти, ставит лапы ему на грудь. Обезврежен. Подбегают беркутовцы, ставят на ноги опасного хулигана, заламывают, для профилактики, здоровую руку. Служебные псы атакуют с глухим рычанием, а то и вовсе, молча. И это будет страшнее любых побоев, ведь тренированный четвероногий боец от природы приспособлен к бою. Им руководит инстинкт, подкрепленный специальной дрессировкой. Несколько особо отмороженных украинских нацыков пытаются навязать Беркуту рукопашный бой. Националисты тоже, в бронежилетах, касках, предплечья и голени защищены специальными накладками. Хо против жестких блоков и ударов Беркута, позаимствованных из арсенала кекусинкой карате, боевой гопак откровенно не пляшет. Севастопольский спецназ припомнил картину художника Александра Дайника «Обороны Севастополя». Один из беркутовцев вломил напавшему на него бандеровцу прикладом карабина КС-23. Эффект потрясающий. Морда всмятку, зубы веером вместе с кровавыми соплями, а сама тушка борца за народную волю без ведома народа отлетает метра на три. Сопротивление толпы украинских националистов было подавлено быстро и эффективно. Некоторые, особо матерые националюги, продолжали отмахиваться цепями и арматуринами. И тут площадь перед Равенским облсоветом и прилегающие улицы снова огласились воем сирен. Возле русских тигров затормозили два бело-синих автобуса и пара воронков. Следом подкатил угрюмый, пятнисто-серый БТР-80. Ха броне сидели бойцы в масках, бронежилетах и сине-сером камуфляже. Ха сине-желтых щитах, изображение хищной птицы и надпись «Сокил». Ха бортах автобусов по-украински «Милиция». Парни в серо-синем камуфляже с сине-желтыми нашивками быстро спешились, беря автоматы на изготовку. Из милицейских автобусов высыпали еще, со щитами и дубинками. Это было спецподразделение «Сокил» управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, тоже пернатые, как и расформированный после Майдана Беркут. Основной профиль работы «Соколов» – борьба с бандитизмом, силовой захват преступников, охрана правопорядка. После европейского и демократического Майдана бандитов развелось чуть меньше, чем в лихие 90-е. Бойцы милицейского спецназа «Сокол» были теми немногими, кто мог эффективно бороться с разгулом вооруженной преступности и националистическим, фашиствующим беспределом. Именно киевский «Сокол» участвовал в спецоперации по задержанию бандеровского бандита Сашка Белова, когда тот, ранив одного из спецназовцев, сам был убит ответным огнем «Соколов». «Здоровеньки булы», — улыбнулся майор Кречетов, поднимая поляризованное забрало шлема. «И вам не хворать», — в тон Беркуту ответил командир спецгруппы «Сокола» майор Винниченко. Офицеры крепко пожали друг другу руки и по-братски обнялись. На одном были знаки различия милицейского спецназа Украины, на эмблемах другого — российский триколор. Но они плечом к плечу. ПЛЧ, АПЛЧ, стояли на Майдане против разъяренной толпы украинских националистов. Оба офицера были профессионалами и умели ценить профессионализм, поэтому меж ними разногласий почти не было. Сами управились, вам трошки оставили. Украинский спецназ правопорядка «Соколь» действовал даже более жестко, чем русский «Беркут». Зброю на землю. Ура сапору в ткривамо в огонь на уроження. Оружие на землю. В случае сопротивления открываем огонь на поражение. Националисты не сдаются и пытаются огрызаться. Огонь на поражение из травматических пистолетов Форд 12Р. В упор. Бронежилеты на бандеровцах смягчат удары. Но гематомы и трещины в ребрах останутся. А потом, удар тяжелого шнурованного ботинка по колену или прямо в пах, завернуть руку за спину, прихватить захватом за шею, и все. На запястьях особо рьяных националюк защелкиваются браслеты. Отметеленных хулиганов пакуют в автозаки. Нескольким подоспевшие бригады скорой помощи бинтуют головы, тампонируют раны. «Накрошили вы тут народа», — укоризненно сказала средних лет врач. Оба командира милицейского спецназа только плечами пожали. Они живучие. Главное, что обошлось без смерти и тяжелых увечий. Спецназовцы «Беркута» снова построились у своих машин. Двоим бойцам медики оказывали помощь, те получили легкие ожоги, еще одному «Беркуту» пуля из пистолета Макарова попала в бронежилет, и теперь на правой стороне груди растекался внушительный сине-фиолетовый синяк. Угловатые бело-синие бронированные джипы СПМ-2 «Тигр» развернулись, и, рыча ярославскими турбодизелями, мягко покатили по улице Бандеры к выезду из города. Сидящий за рулем головного джипа боец «Беркута» удивлялся. «С ума можно сойти. У нас в Севастополе площади имени адмирала Нахимова, Лазарева, Истомина, улица Матроса Кошки, который, между прочим, родом из Полтавщины, а тут улицы Бандеры, Шухевича, Мазепы, Петлюры, Коновальца. Бандеровцы достойны тех героев, которых сами же и вознесли на пьедестал», — скрипнул зубами майор Кречетов. «Мне одна мать убитого беркутинка из Запорожья говорила, как я могу объяснить сыну, что его отец, который защищал законный порядок в стране, был убит героем Украины». Глава 10. Ядерный шантаж. Старший оператор щита управления 4-го энергоблока Равенской АЭС Петр Данилюк откинулся на спинку вертящегося кресла. Приборы контроля параметров реакторов ВР-1000 показывали нормальную работу установки, главные циркуляционные насосы исправно гоняли теплоноситель, образовавшийся в парогенераторе пар крутил лопатки турбин, которые также исправно вырабатывали электроэнергию. Дежурный персонал работал в обычном режиме. Пару раз за смену заходила охрана из спецподразделения радиационной безопасности МВД Украины «Скорпион». Бойцы перешли на усиленный режим несения службы, были в бронежилетах и полной экипировке, но держались спокойно. «Блин, броник плохо подогнал, теперь на левое плечо давит», – пожаловался один из «Скорпионов», отхлебывая растворимый кофе. «Смена закончится, отосплюсь и на рыбалку. Я неделю назад был у нас на стыре, с десяток рыбешек поймал», — кивнул оператор в белой робе и такой же шапочке. Здесь в основном все ходили в белых халатах или такого же цвета спецодежде энергетиков. Вернулась из реакторного зала бригада слесарей-киповцев. Контрольно-измерительная аппаратура и автоматики вместе с дозиметристами. Они меняли один из датчиков автоматизированной системы контроля в реакторном зале. Здесь радиация не только в реакторе. В некоторых приборах есть источники ионизирующего излучения, так вот они и устроены. И слесари КПА как раз и занимаются их ремонтом и эксплуатацией. Рабочая смена шла своим чередом. Равенская АЭС была одной из самых надежных и безопасных станций. В 1989 году она первая из всех атомных станций в Советском Союзе прошла проверку МАГАТЭ. В состав делегации входили ведущие специалисты по радиационной безопасности и ядерной энергетике из США, Японии, Канады, Франции, Германии, Финляндии и других стран. Зарубежные эксперты и наблюдатели тогда высоко оценили уровень безопасности Равенской АЭС, а уже за время независимости Украины Европейский Союз избрал Равенскую АЭС базовой для выполнения ряда международных проектов, да и с Росатомом поддерживались тесные деловые отношения в плане модернизации реакторов ВР-1000 и продления ресурса их работы. Совсем недавно принято решение о переходе на новые топливные кассеты ПСА-12, произведенные русской корпорацией Outwell и сертифицированные МАГАТЭ. Они отличаются большей энергетической эффективностью и позволяют перейти на 5-летний цикл эксплуатации ядерных реакторов типа ВР вместо 4-летнего. В общем, несмотря на нервозную обстановку в стране, украинские энергетики продолжали работать в штатном режиме. Со стороны транспортных ворот атомной станции раздался грохот, потом резкие хлопки, похожие на выстрелы. «Что такое?» Оператор Олег Савченко в недоумении посмотрел на старшего смены. Но Петр Данилюк только растерянно пожал плечами. Внезапно в коридоре послышался какой-то неясный шум, возбужденные голоса. Потом грянуло несколько автоматных очередей. Дверь в комнату управления реактором 4-го энергоблока Равенской АЭС распахнулась, и внутрь ворвалось с десяток вооруженных людей в масках-балаклавах. На руках – черно-красные повязки с трезубцем, у которого средний зубец стилизован в форме меча. Боевой отряд правого сектора. Слава Украине! Слава Степану Бандере! Эрвненську атомную станцию захвачена у М.Я. Революц. Ми подлимось енерк'ю свох осердец ЗВСМ и светом. Теперь ми будем овершувати, кому надавати электрику и вткключима нах. Донецк весь исхаде, хаем путен электрику постача. Среди энергетиков было много русскоговорящих, и вообще до недавнего времени на Западной Украине довольно сдержанно относились к языковому вопросу, хотя бы потому, что здесь смешались украинский, польский, русский, венгерский, немецкий языки, образовав причудливые наречия. Но сейчас террористы повторили свои высказывания и по-русски. Слава Украине! Слава Степану Бандере! Равенская атомная станция захвачена во имя революции. Мы поделимся энергией своих сердец со всем миром. Теперь мы будем решать, кому подавать электрику и отключим нах. Донецк и весь Восток, пусть им Путин электроэнергию поставляет. Террористы правого сектора рассредоточились по всей комнате управления 4-м энергоблоком, согнали весь персонал в подсобное помещение, отобрали мобильные телефоны. Бандеровцы знали каждого из сотрудников атомной станции в лицо и не скрывали этого. Знали, где работают их жены, учатся их дети, знали домашние адреса. Тем более, что многие атомщики жили в общежитиях Прометея и Электронной в малосемейке по проспекту Победы, 42, Кузнецовск, город маленький. «Ну, ты, докладай о статусе реактора», — ткнул пальцем в Данилюка рослый правосик в тяжелом бронежилете с автоматом Калашникова и подствольным гранатометом. Петр пожал плечами и вывел на экран одного из компьютеров обобщенную мнемосхему, показывающую работы котла, главных циркуляционных насосов, парогенератора, турбины. «Ни хрена непонятно», — констатировал бандеровец. «Но ничего, у нас есть люди, которые в этом соображают. А пока занимайтесь своей обычной работой, и никаких шуток, а то перестреляем всех нахрен». Петр Данилюк отметил, что террористы с правого сектора довольно неплохо знают русский язык, но вслух, разумеется, ничего не сказал. «Хлопцы, занимайте свои штатные рабочие места, особенный контроль за состоянием реактора ИГЦН-41. Обо всех, даже малейших отклонениях от технологических параметров сообщать мне лично и незамедлительно». Так началась бессрочная ядерная вахта на захваченной бандеровцами Равенской АЭС. В январе 2014 года один из боевиков правого сектора после захвата Равенской ОГА предложил захватывать стратегические объекты, в том числе Равенскую АЭС. Охрана атомной электростанции была усилена, но практических попыток захватить РАЭС не было. И вот, свершилось самое страшное. На этот раз двуногие фашистские шакалы обошлись без пафосных факельных шествий. Хотя, надо признать, что действовали они профессионально. Их западные и восточные инструкторы были бы довольны своими выкормышами. Особая сотня имени Сашка Белова прибыла в Кузнецовск еще за неделю до диверсии. Террористы из правого сектора навели контакты с местными бандеровцами, скрупулезно изучали обстановку в городе и на самой Равенской АЭС. В день нападения заранее припрятанное оружие достали из тайников и схоронов. Экипировке и вооружению бандеровцев особой сотни имени Сашка Белова позавидовал бы и спецназ. Автоматы и пистолеты, пулеметы, русские, польские и американские, снайперские винтовки, немецкие, хиклеркох, все необходимые, даже еду и воду, террористы везли с собой. Вообще-то атомная электростанция – объект не просто режимный, а повышенной важности, и охрана здесь соответствующая. Несмотря на общий бардак на Украине, два вида объектов государственной инфраструктуры охранялись особенно тщательно. Это питьевые водозаборы и атомные электростанции. Но не на этот раз и не в удушающей атмосфере всеобщего предательства. Передовые отряды по 15-20 диверсантов в каждом скрытно преодолели 4 километра, отделяющие Кузнецовск от атомной электростанции, а вдалеке уже гудели армейские «Уралы» и «КамАЗы», которые, по официальной версии, были захвачены у Нацгвардии. Тяжелые армейские грузовики на полном ходу врезались в наружные ворота производственного комплекса атомной станции. Грохот, скрежет и лязг сминаемого металла разорвали тишину украинской ночи. Окончательно добили сонное спокойствие автоматные выстрелы. Бойцов караула расстреляли в упор и забросали гранатами, причем не светошумовыми, а боевыми. Вперед, за Вльну Украну. Из кузовов армейских грузовиков выскакивали террористы в штурмовой экипировке и сразу же открывали шквальный огонь. Автоматы и пулеметы создали стену огня, не давая защитникам атомной станции поднять головы. Резко и отрывисто били снайперские винтовки бандеровцев. Огненный шар реактивного выстрела РПГ-7 разворотил караульное помещение вместе с несколькими бойцами спецотряда охраны Равенской АЭС. Бойцы спецотряда «Скорпион» оказали ожесточенное сопротивление террористам. Украинские военные выполняли свой долг и приказ, а они были однозначными. Не допустить на территорию атомной станции посторонних, а тем более, с оружием. А вдобавок, еще и убивающих украинских правоохранителей, так как отряд спецназа «Скорпион» подчинялся МВД Украины. Но взвод охраны против более чем сотни до зубов вооруженных и обученных тактике головорезов выстоять уж никак не мог. Командир спецотряда «Скорпион» пригнулся, меняя отстреленный магазин Калашникова. Левое плечо соднило, прямо поверх окровавленного рукава формы был в торопях намотан перевязочный пакет. Лязгнув затвором, он обратился к ближайшему бойцу. «Колик, Андрюха, я», устало поправил командира Бойчина. Патроны заканчивались, один из трех пулеметов уже захлебнулся кровью вместе с пулеметчиком. Рано или поздно, смерть, отступать здесь некуда, а эти твари положат всех. Андрюха, бери служебный УАЗик и вали отсюда. Доедешь до русских, нужно им сообщить. Это приказ, слова командира спецотряда «Скорпион» заглушила выпущенная им же короткая очередь. Острые снопы света от прожекторов нападавших резали глаза. От грохота выстрелов и взрывов украинские солдаты уже практически оглохли. «Ну, чего застыл? Вали отсюда нах! Доберись до русских, хотя бы ты! Есть! Не каждый день или ночь судьба предоставляет такое помилование от смертной казни. Солдатика дважды просить не пришлось, хотя до русских еще добраться надо». Андрюха, подхватив автомат, скрылся в темноте. Командир спецотряда «Скорпион» сменил позицию и продолжал вести безнадежный, но отнюдь не бессмысленный бой. Охрану смяли за четверть часа, еще часа два у террористов правого сектора ушло на окончательный захват Равенской АЭС и окончательную зачистку территории. Чудом уцелевшим израненным солдатам из спецотряда «Скорпион» бандеровцы запретили под страхом смерти оказывать медицинскую помощь. «Кто наблизится до цих покить кве, того пристрелимо нахер, 42», сказал главарь террористов. Он подошел к окровавленному избитому солдатику, на ходу доставая нож рывком он запрокинул голову несчастного и отточенным движением полоснул по горлу. Тело украинского солдата задергалось в предсмертных конвульсиях, напряглось, но судороги становились слабее с каждым толчком гаснущего сердца. Ярко-алая кровь фонтаном выплеснулась на белый пол комнаты главного щита управления 4-го энергоблока Равенской АЭС, забрызгало приборы. Тело украинского солдата правосеки убирать запретили. Бойцы спецназа МВД Украины «Скорпион» молчали, все как один. Не стонали, не просили попить или же сходить в туалет. Их пинками тяжелых шнурованных ботинок и ударами прикладов затолкали в тесное подсобное помещение. Степан Лютый подошел к старшему оператору щита управления Равенской АЭС. «Рассказывай, клятая морда, что это и как процует 43. Энергетик Петр Данилюк с трудом взял себя в руки. Он спрятал взгляд и защелкал мышкой компьютера, на экране которого появились схемы устройства ядерного сердца энергоблока. Это один из самых надежных реакторов в мире. ВЭ расшифровывается как водоводяной энергетический реактор. 1000 – это его номинальная электрическая мощность, 1000 мегаватт. А як це водно-водяной, вода в реакторе является и рабочим телом, теплоносителем, и замедлителем тепловых нейтронов и их отражателем. Само ядерное топливо находится в так называемых тепловыделяющих сборках, мы называем их ТВС. Внутри – таблетки из двуокиси урана, слабо обогащенного по 235 му изотопу, ГМ. А за цих таблеток можно зарабить и бомбу. 44. Нет, покачал головой энергетик. Они специально так спроектированы. Як им керувать? 45. По-разному обычно все работают в автоматическом режиме, но еще есть СУС, система управления и защиты. Ладно, живи пока, ученый. Возле блокпоста русских десантников затормозил изрешеченный пулями УАЗик. Окровавленный водитель бессильно навалился грудью на рулевое колесо. На окрики солдат он не реагировал. «Что за херня?» Гвардии старший сержант ВДВ снял автомат с предохранителя и лязгнул затвором. «Саня, Колик, за мной. Денис, держи машину на мушке. Есть». Пулеметчик лязгнул затвором и прижался щекой к прикладу печенега. Трое десантников, взяв автоматы на изготовку, осторожно приблизились к УАЗику. Один из десантников осторожно открыл дверцу со стороны водителя и тронул за плечо окровавленного человека в украинском камуфляже. Тот застонал и открыл глаза. «Мужики, бандеровцы захватили Равенскую АЭС. Твою ж мать!» Витиевато выругался гвардии старший сержант и взялся за микрофон рации. «Нужно сообщить нашим на базу». В базовом лагере батальона русских миротворцев взвыла сирена боевой тревоги. Командир 2-го батальона 234-го гвардейского черноморского ордена Кутузова 3 степени десантно-штурмового полка имени Святого Александра Невского гвардии подполковник Ермолаев сразу же отправил радиограмму по ЗАЗ-46 в Донецк, где дислоцировался сейчас штаб 76-й краткой Псковской гвардейской дивизии ВДВ. Военврачи и медперсонал 3996-го военного аэромобильного госпиталя готовились к приему раненых, разворачивали дополнительные койко-места, проводили инструктаж с местными врачами и экипажами скорой помощи из Кузнецовска. Отдельная 175-я гвардейская разведрота и взвод роты РХБЗ скрытно выдвинулись непосредственно в район атомной электростанции. Тревожные сигналы расходились от Равенской АЭС, как круги на воде от брошенного в тихий омут камня, или же как радиальные ударные волны от гипоцентра 47 ядерного взрыва. Вскоре в помещении главного штаба управления Равенской АЭС бандеровские террористы дали первую пресс-конференцию перед иностранными журналистами. Ведущие мировые телеканалы и новостные агентства облетела страшная новость. В Украине ультранационалисты захватили атомную станцию. Ми вимагамо негайного завельнення захопленіх Росію територій краткої ПВ острова Крим, Донбасу, усьєва певденного сходу Украни. Ми вимагамо визнати неправом ранніми результати так званого референдуму на Донеччин та Луганщин. Усха російськомовних мешканців Донбасу необхідно депортувати до Рос, а сепаратистів та проросійських терористів посадити за грати, або ж стратити, в залежност в Дехаправіні. Слава Дін і краткої Україн! Слава бандерта герої Маунупа! 48. Заявление бандеровских террористов возымело эффект разорвавшейся бомбы, ядерной бомбы. Просвещенный мир в лице США и Евросоюза замер от ужаса. Они сами спровоцировали проклятый Евромайдан зимой 2013-14 года, всячески раздували гражданскую войну на Донбассе, с подачи эмиссаров США и Евросоюза жгли заживо людей в Одессе, это американские наемники воевали в Славянске и Луганске, Донецке и Мариуполе, в Краматорске и Красноармейске. Это американские инструкторы готовили головорезов Нацгвардии Украины и карательный батальон «Днепр». А теперь пришел черед воздаяния. Выпустив на волю джинна национализма и откровенного фашизма, его хозяева уже не могли справиться с чудовищем, которое напиталось жуткой силой от крови невинных жертв. Гитлер в 1942-м и в 1945 годах едва не осуществил управляемую ядерную реакцию. Нацистские ученые почти создали атомную бомбу, но не успели. Зато теперь украинские фашисты довершили дело своих учителей. Благородным украинским революционерам было мало сожженного Беркута на Банково и на Грушевского, массовой казни по меньшей мере 200 русских патриотов в сгоревшем доме профсоюзов в Одессе. Теперь бандеровцы решили устроить ядерный шантаж. Глава 11. Путь на Запад. Компания офицеров «Альфа» сидела за столиком в летнем кафе, угощаясь пиццей и пивом. По бокалу янтарного напитка на брата, вполне приемлемо. Служба в Донецке шла ни шатко, ни валко. После того случая с террористами в русском мире все было нормально. Здание Донецкой областной администрации уже освободилось от доспехов баррикад. Теперь они сохранились в бронзе и мраморе памятника неподалеку. Монумент стал символом новейшей истории Донецкой Народной Республики. Война постепенно уходила из края металлургов и шахтеров. Раны зарубцовывались, но все равно ныли. Офицерские посиделки прервал остановившийся прямо у кафе угловатый армейский джип. «Хе, за нами ли приехали?» Скрипач отставил пивной бокал. Водитель, старший сержант, остановился у их столика. «Товарищи офицеры, вас вызывают. Срочно!» Бросив на столик деньги, Спецназовцы Альфы молча сели в джип. Совершенно секретно, сверхсрочно, отделу группы АФСБ России выдвинуться в расположение временного пункта дислокации 2-го батальона 234-го гвардейского черноморского ордена Кутузова 3 степени десантно-штурмового полка имени Александра Невского для участия в антитеррористической операции, обеспечить штурм, захват и уничтожение террористов, овладевших Равенской АЭС, использовать для этого все силы и средства, организовать взаимодействие на месте с миротворческими подразделениями российской армии и соответствующих ведомств Украины. Русскому спецназу антитеррора «Альфа» давались широчайшие полномочия, и это неудивительно. Вся Европа и США замерли в ужасе. Хо при этом самые передовые демократические страны не спешили предоставлять свой спецназ для силового освобождения Равенской АЭС. Немецкая антитеррористическая группа «Grenzschutzgruppe 9» Einsatzkommandos австрийской федеральной полиции, французская группа вмешательства ГИГН, американский СВАТ, несомненно, были суперпрофессиональными подразделениями. Хо действовать на территории атомной станции, да к тому же созданной по советскому или российскому проекту, они не могли в принципе. Только русские «Вымпел» и «Альфа» могли работать против террористов на объектах атомной промышленности. С молчаливого согласия всего мира России формально были даны исключительные полномочия. Они были подтверждены на внеочередном срочном заседании Совета Безопасности ООН. Для подразделения полковника Плетнева эта командировка не была какой-то особенной. Для профессионалов «Альфы» самые невероятные и смертельно опасные ситуации являются работой, тяжелой, смертельно опасной, но необходимой. Единственная сложность – объект теракта. Вообще по атомным станциям работают их коллеги из «Вымпела», но и «Альфа» проходила соответствующие тренировки. Также бойцы отдела группы АФСБ России сейчас были единственным подразделением, которое может быть оперативно переброшено в Равенскую область. От Донецка все же ближе, чем от Москвы. Боевая тревога. Б-ружье. Личный состав отдела подразделения АФСБ России построился для получения задания. Переброска будет проходить автотранспортом. Террористы захватили неустановленное количество переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». Поэтому оперативная передислокация по воздуху практически исключена. Полковник ФСБ Плетнев был краток. 2 часа на сбор и экипировку. Есть. Альфовцы быстро, но без спешки принялись за привычное для них дело. Снайперы проверяли высокоточные и смертоносные инструменты. Винтовки Т-5000 Арсис, СВ-98, БЦЦ «Винторез». Георгий Картвели тщательно вычистил и смазал крупнокалиберный снайперский комплекс БЦЦ «К-выхлоп». Снайпер упаковал оружие в специальный кофр. Также тщательно проверялись дневные и ночные снайперские прицелы, бинокли, баллистические калькуляторы, датчики ветра и прочая мудреная аппаратура, от которой успешный точный выстрел зависел не меньше, чем от, собственно, ствола. Штурмовая группа лязгала затворами бесшумных автоматов «АЦВАЛ», и македонец поставил на предохранитель компактный и мощный вереск. Автомат СР-3М был его любимым оружием. Пистолеты-пулеметы ПП-2000 и СР-2 тоже не остались без внимания. Автоматические пистолеты Ярыгина укладывались в оперативные кобуры. Это, на крайний случай, но он должен быть предусмотрен. Швейцарец вместе со своими саперами проводил тестирование малогабаритных роботов и специальных радаров, способных обнаружить замаскированные фугасы за толстой бетонной стеной. Высокочувствительные миноискатели и чуткие минно-розыскные собаки были готовы обезвредить затаившуюся смерть. Военные врачи «Альфы» провели ревизию всего мудреного скарба, который может понадобиться, чтобы вернуть бойцов штурмовых групп и заложников к жизни. Реанимационные наборы и фельдшерские укладки, портативные кардиомониторы и дефибрилляторы, системы искусственной вентиляции легких, запасы консервированной крови и физраствора, стерильные хирургические инструменты и медикаменты. Игорь Самохвалов гладил по загривку верного Марса, пес тяжело дышал, свесив язык, нелегко таскать на себе кевларовые защитные доспехи, даже если ты пес из элитного антитеррористического спецназа. Хотя использование боевых собак восходит к седой древности. Во всяком случае, найденные среди руин Ниневии барельефы изображают собак в доспехах. Уже в то время подготовка боевых псов была поставлена, что называется, на широкую лапу. Даже существовали государственные питомники, производившие тренированных псов для нужд армии. Свирепые своры вполне могли рассеивать кавалерию персов и скифов, пугая лошадей и вызывая массовое падение всадников с кожаных подушек, заменявших в ту пору седла. Хо, это уже другая история. 2 часа спустя все необходимое было загружено в объемистые багажные отсеки мощных бронеавтомобилей СПМ-3 «Медведь». По машинам бойцы «Альфы» рассаживались по специальным противоминным креслам в просторном салоне массивных угловатых броневиков. Внутри «Медведя» могли разместиться 10 полностью экипированных и вооруженных бойцов. Водитель и командир машины располагались впереди. Снайпер Георгий Картвели откинулся на подголовник и поставил ноги на специальную подставку. Пассажирские кресла внутри нового бронетранспортера крепились не к полу, а к потолку, что уменьшало воздействие от взрыва фугаса под колесами. Хелимузин, конечно, но вполне удобно. Наконец-то и в нашей армии стали думать о солдате, а не только о плановых показателях боевой работы, ворчливо поддержал его македонец. Рыкнув 300-сильным ярославским турбодизелем, стальной медведь рванул с места. Караван из полутора десятков броневиков и защищенных грузовых Уралов миновал блокпосты на въезде в Донецк. Стоявшие за бетонными блоками и мешками с песком ополченцы вскидывали кулаки при виде русских бронеавтомобилей, ощетинившихся стволами пулеметных турелей, но пасаран. Казаки крестили во след угловатые пятнисто-зеленые бронемашины. За бронированными стеклами медведей, тигров и Уралов мелькали поля и перелески, придорожные села и небольшие городки. Георгий Картвели с интересом смотрел по сторонам. Пейзажи напоминали среднюю полосу России, но все же чем-то неуловимо отличались. Георгию Картвели бросилось в глаза, как много здесь больших каменных домов, раньше бы сказали, зажиточных. И многие из них находились в запустении. Большие территории простаивали без хозяйской руки. При этом также бросалось в глаза и то, что чем дальше бронированный караван удалялся от Донецка на запад Украины, тем беднее становились окрестности. Домики умирающих деревень укоризненно смотрели на проносящиеся мимо машины слепыми темными окнами. Небольшие городки были серыми и унылыми. Что-то не пойму, почему это все случилось. Пожал плечами Георгий Картвели, отвернувшись от бронированного окна. Он щелкнул крышкой пластиковой бутылки с апельсиновым соком. «Я не только нынешнюю ситуацию имею в виду, а вообще, ведь и Украина была богатой республикой, и Западная Европа не бедствовала, да и Америка все же сверхдержава. Почему же все они так продешевили?» «А я тебе объясню», — ответил подполковник Плетнев. «Просто бабло кончилось». «Какое бабло? Что-то я не понял. Огромные деньги, ресурсы, непревзойденные до сих пор технологии, гениальные умы, которые их создали, все, что осталось от разрушенного в 1991 году Советского Союза. Этих громадных ресурсов хватило всему миру на целых четверть века. Так что сверхэффективность западной экономики и построение постиндустриального мира – это миф, построенный на глобальном грабеже нашей Родины. А в итоге русские специалисты-горняки в Англии снова вводят в эксплуатацию угольные шахты. Да, такие дела, протянул, как всегда невозмутимый, швейцарец. А теперь мы вынуждены исправлять кровавые последствия братской любви народов бывшего СССР. Лежащий на специальном противоминном ложементе МАПС коротко рявкнул, как бы подтверждая вышесказанное. Игорь Русский потрепал пса по загривку. Между тем колонна броневиков продолжала свой путь на запад Украины. Шоссе послушно стелилось под широкие рубчатые колеса русских броневиков. Впереди неслись угловатые бронированные джипы СПМ-2 «Тигр». Вслед за ними шли их старшие братья, еще более массивные броневики СПМ-3 «Медведь». Эта машина создавалась по теме БТР-ВВ, то есть бронетранспортер для внутренних войск. Его основное назначение – участие в так называемых антитеррористических операциях, пресечение массовых беспорядков, полицейские акции – вот его стихия. Словом, весь тот кошмар, который военные специалисты блока ХАТА США во главе цинично и лицемерно именуют военными конфликтами малой интенсивности. Это формулировалось аббревиатурой МРАП Мини Ресистантом Буш Протестит – защита от минной нападения из засады. Кроме своих боевых качеств, 12-тонный «Медведь» является еще и сертифицированным транспортным средством. Он вполне может ездить по обычным дорогам общего назначения без специального сопровождения дорожной инспекции. Б. Отличие от того же самого армейского бронетранспортера БТР-80. Правда, машин, идущих в обе стороны, на шоссе было не так уж и много. Незаметно на землю опустилась ночь. Колонна броневиков озаряла окрестности синими сполохами мигалок и острыми снопами света мощных фар. Ха, блокпосту возле Днепропетровска пришлось затормозить. Экипажи двух автомобилей украинской госавтоинспекции ощутимо нервничали, глядя на людей в черных масках, балаклавах и натовском камуфляже. Те держались уверенно, держа автоматы и пулеметы на виду. В лучах прожектора полоскались рядом черно-красное и сине-желтое полотнища. Баррикады здесь были капитальные. Мешки с песком, бетонные блоки, поверху, спирали колючей проволоки. На обочине стояла приземистая серая коробка огневой точки, сложенная из бетонных блоков. Со стороны укреплений раздался характерный металлический лязг передергиваемых затворов. Спецназовцы «Альфы» приготовились вести огонь через амбразуры бронестекол салона «Медведя». Операторы развернули комбинированные огневые модули с крупнокалиберными пулеметами. Бронированные джипы сопровождения СПМ-2 «Тигр» уставились на баррикады дульными срезами пулеметов «Печенек». Из головного командно-штабного «Медведя» вышел полковник ФСБ Плетнев, шакалы местного националистического царька. Вполголоса и с плохо скрываемой ненавистью сказал инспектор ГАИ, кивая на боевиков за баррикадами: он правит Днепропетровском и всей областью, словно удельным княжеством, и финансирует правосеков, сука. Это они тогда в пасхальную ночь расстреляли блокпост в Славянске. 49. Не гайно зупинитесь, куди дети. 50. Хе закудыкивай. Спецколонна идет по своему маршруту, отчеканил полковник ФСБ Плетнев. Это русские войска. И любую попытку досмотра мы будем расценивать как акт агрессии и открывать огонь на поражение. Больше вопросов не последовало. Колонна броневиков рванула прямо через бетонные плиты, перегораживающие зигзагом проезжую часть на блокпосту. Медведь может преодолевать препятствие до полуметра высотой, что и продемонстрировали водители-профессионалы из русского спецназа. 12-тонная махина легко перемахнула через препятствие и, как ни в чем не бывало, остановилась уже с другой стороны блокпоста. Установленный на широкой крыше «Медведя» дистанционно управляемый огневой модуль с крупнокалиберным пулеметом «Корт» и автоматическим гранатометом АКС-30 угрожающе развернулся. Ха прицеле оказался серый дот из бетонных блоков, примостившийся на обочине. Колонна русского спецназа прошла беспрепятственно. «Стрела-1, я Плеть, прием», вызвал на связь командир разведки полковник ФСБ Плетнев. «Выпусти птичек на всякий случай». «Понял тебя, Плеть, выпускаю птичек». Один из тигров со спецоснащением притормозил и принял к обочине. Это была служебно-боевая разведывательная машина СБРМ «Стрела» на базе бронированного джипа. Над крышей СПМ-2 «Тигр» выдвинулась телескопическая мачта с комплексом разведывательной аппаратуры, малогабаритным радиолокатором «ФАР-ВР», тепловизором и телевизионной камерой. Невидимая электромагнитная завеса окутала окрестности, выискивая признаки грядущей беды. А с портативной катапульты один за другим ушли в ночное небо малогабаритные беспилотники. Благодаря электромотору, вращающему толкающий воздушный винт, их было почти не слышно. Все нормально, признаков активности по окрестностям не обнаружено. Понятно, продолжаем движение. Русские броневики и грузовые «Уралы» пронеслись по забывшемуся тревожным сном Днепропетровску. Уличное освещение было только в центре, да и то не везде. Прошли по мосту над Днепром. Георгий Картвели с интересом смотрел на могучую реку, неторопливо катящую свои воды к Черному морю. Вдалеке перемигивались зелено-красными огнями бакины, отмечающие темные нагромождения островов на широкой водной глади. Для них, русских спецназовцев на Украине, Днепр стал своеобразным Рубиконом. Незаметно для себя Георгий Картвели задремал, что неудивительно. Шел уже второй час ночи. Водители на бронированных джипах сменялись, и это позволяло поддерживать довольно высокий темп движения. Что касается пассажиров, то довольно удобные кресла, особенно если учитывать, что ехали они не в туристическом автобусе, а в армейском броневике, позволили отдыхать с изрядным комфортом. Впрочем, их сон вскоре довольно грубо и бесцеремонно прервали, по бортам русских бронированных джипов защелкали пули. «Твою мать!» Георгий Картвели едва не вылетел из кресла, в последний момент чудом удержавшись за поручень. По бортам барабанило так, будто бы кто-то обрабатывал стальную шкуру медведя отбойными молотками. Хоть дифференцированная разнесенная броня корпуса и стекол надежно защищала от огня автоматов и пулеметов. Сверхпрочная медвежья шкура выдерживает попадание 7,62-мм бронебойной пули П-32 из снайперской винтовки Драгунова со 100 метров в борт. Это соответствует уровню баллистической защиты класса 6, а согласно ГОСТу Р-509-63. Бронированный хищник выдержит и более серьезную травму, например, взрыв под колесом устройства 6 кг тротилового эквивалента, что соответствует классу противоминной защиты 2А по стандарту станок 4569. Бронированное днище V-образной формы и полуметровый дорожный просвет ослабит ударную волну, а кресло экипажа и десанта, которые крепятся не к полу, а к потолку салона, позволит пережить подрыв всем находящимся внутри.